Обратно на остров нас подкинули добрые ребята патрульные. Два сторожевика остались громить пиратскую базу и разбираться с пленными, а третий поспешил обратно, восстанавливать нерушимость морских рубежей. Свободного места на военных кораблях немного, поэтому мы с Димкой всю дорогу просидели на баке, прямо на палубе, опираясь спинами на фундамент пушки, поочередно передавая друг другу пол-литражку вискаря, которую мне одолжил до вечера знакомый пулеметчик. Он-то до схода на берег считается на боевом посту, а нам уже можно. Прикинь, тот вроде как юрист, оказался непрост. Когда завертелась вся эта стрельба, он достал из своего кейса сперва такой забавный складной автомат, а потом чумовую рацию и убежал куда-то наверх связываться с орденскими. Я спросил его, мол, какого хрена, а он показал бляху типа как у наших Сэма с Четом, только золотую. Получается, орден здесь свою интригу крутил? Ну да. В рамках маленькой частной войны Виндмилл против Эйдельман орден решал и свои задачи тоже. Например, выманить на нас пиратов из гнезда и уничтожить. Интересно, Марло узнал весь расклад? Я уверен, что да, но не счел риск значительным, чтобы беспокоиться за нас. Вот же сволочь бессердечная. Надеюсь, он компенсирует нам моральный ущерб, финансово. Как обычно. Интересно, папаша Виндмилл не обидится, что кто-то воспользовался его людьми как прикрытием? Не думаю. Его люди сначала обгадились жидко, а уже потом началась операция «Патруль плюс финразведка против пиратов». И, как и обещали, его людей спасли. Кого успели, к сожалению, но нашей вины тут нет. Подошел Сэм, плюхнулся рядом с нами на палубу, отхлебнул из предложенной бутылки. «Вот за что я вас, русских, люблю, так это за умение устроить пьянку в любое время, в любом месте». «Какие новости?» «Ну, если в двух словах, мы молодцы. У капитана Утула было 5 кораблей. Один неделю назад утопили патрульные. Он, судя по всему, вез контрабандную взрывчатку. Не остановился по приказу. Предупредительный выстрел, бах, и только щепки на воде. И их осталось 4, как в считалочке. И еще 2 корабля он потерял сегодня. В остатке 2 последних. Один видели где-то на южном берегу залива, но возвращаться ему уже некуда. Базу разгромили, только что радиограмма пришла. Ну и серебряная пуля под командованием самого Патрика. Сейчас болтается где-то у берегов материкового АСШ. Но стоит зайти в любой из портов цивилизованных территорий, и все, компромата и на капитана, и на команду по результатам сегодняшнего рейда достаточно для экстерриториального розыска». «Это типа международного розыска Интерпола в Старом мире?» «Это еще хуже. Каждый, кто захватит преступника, находящегося в таком розыске, автоматически получает все его имущество. А пуля – штучка недешевая. И еще получает награду за голову негодяя. Так что теперь на Патрика будут охотиться в приличных местах, потому что он преступник, а в неприличных – потому что есть совершенно законный способ его ограбить. И тому придется либо непрерывно воевать, что без базы делать невозможно, либо платить огромные отступные, чтобы не оказаться за решеткой. Попал, мужик. Подозреваю, что он продаст корабль за 1/4 цены и заляжет где-нибудь на дно. И про лихого капитана Утула мы больше не услышим». «А что произошло на пляже? Я почти ничего не видел». «Сначала злодеи ломанулись прямиком на пляж, понадеявшись, что пушки нас задавят. Не задавили, мы даже пару-тройку негодяев умудрились подстрелить. Тогда десант откатился за мыс, а по нам снова отработала артиллерия. Легко зацепило одного фоксовского бойца, все остальные отделались подранной одеждой и полными носами пыли. Потом супостаты подошли слева под берегом и высадились за валунами. Я рванул мину, но, к сожалению, неудачно, только 2 убило, нескольких подранило. Еще кого-то зацепил Чет, кого-то мы с фоксовскими парнями. Потом по нам взялись садить из автоматических пушек, пришлось прятаться. Ну а дальше кавалерия из-за холмов и враги частично кончились, частично стали пленными». «Сэм, а ты не в курсе, откуда здесь такое количество однотипных корабликов? Такое впечатление, что половина местных бортов – близнецы-братья». «А ты что, не знаешь? Это известный местный анекдот. Лет несколько назад один из отцов-основателей ордена пробил программу развития рыболовства на Новой Земле. Банк за чисто символические проценты – предоставлял кредит на покупку рыболовецкого судна, как бы не любому желающему. Как раз запустили большие грузовые ворота, и появилась возможность протаскивать сейнер целиком. Сейнеры были не новые, но крепкие и в хорошем состоянии. Вскоре от желающих стало не протолкнуться, но программу быстро свернули. Официально потому, что не нужно столько рыбы, уже достаточно рыболовецких судов. Каждого местного жителя накормить можно. А неофициально у организатора программы за ленточкой закончились корабли на продажу, которые все равно пошли бы на металлолом из-за каких-то новых требований по экологии. А что, вполне разумно. И овцы целы, и волки сыты, и пастуха не очень жалко. Одного не пойму. Как эти кораблики целиком из-за ленточки протащили, если ограничение по габаритам и массе – железнодорожный вагон? Там все хитрее. Чтобы протащить что-то размером с автомобиль или меньше, электричество надо чуть-чуть. Просто провод в розетку сунуть или маленький генератор завести. Для вагона уже нужен кабель в дюйм. А вот дальше с увеличением размеров начинается жуткий рост потребления, да и стабильность канала так себе, иной раз неделями ждать приходится. Вот и везут все, что умещается в вагон, стандартными контейнерами или грузовыми тележками. А для габаритного большого и, главное, дорогого, изредка запускают большие ворота. Там размер портала, даже не знаю, фюзеляж Геркулеса проходит легко, прямо на штатных колесах. Да и с сейнеров только мачты снять приходится. Почем это обходится заказчику, страшно подумать, если это, конечно, посторонний заказчик. Офигеть, тайны мадридского двора. Слушай продолжение. Реально ловят рыбу хорошо, если четверть из здешних сейнеров. Но не нужно ее столько. А остальные либо занялись обычными перевозками по морю, либо необычными. Контрабанду возят. Здесь насчет контрабанды попроще, чем на старой земле. Но да, возят все, в том числе и запрещенку. И пиратствуют до кучи, кто понемногу, кто всерьез. И что, кто-то из них возвращает Орденскому банку кредит? Ну вот, так неинтересно. Ты знал? Нет, не знал. Но будь я пиратом или работорговцем, клал бы с прибором на всех кредиторов, если смертный приговор впереди маячит, что на этом фоне конфискации и пара лет каторги. Разумно. Так что да. Наивные честные рыбаки и моряки исправно платят, а нечестные радуются неправедно нажитому имуществу. Было даже несколько попыток легализовать кредитные корабли, но тут уже банк с удовольствием оттоптался по мошенникам и периодически вылавливает потерявших бдительность заемщиков в приличных портах. Но таких немного, в основном они на южную сторону залива базируются или прикармливают портовые власти.